Глава 5. Коцебу летел над океаном. На мягкой травке перед крыльцом стоял креол, перебрасывая с ладони на ладонь камень врат. Напротив него стояла Ванесса, упирая руки в бока. Мак с ученицей ругались уже четверть часа, но до сих пор не пришли к общему мнению. «Я отправляюсь один!» Наконец повысил голос до сверхпредела креол. Вон ойкнула и невольно зажала уши. Учитель усилил и без того немалые децибелы магии. Стекла в окнах задребезжали, угрожая рассыпаться на осколочки. «Орать-то зачем?» – очень тихо спросила Ванесса. «Ученица!» – обнял ее за плечи креол, отводя в сторону. «Подумай как следует. Я взял тебя с собой, когда опускался на дно океана». «Взял!» – настороженно кивнула Вон. «Я взял тебя с собой, когда шел в пещеру Сакакха». «Взял!» «Я взял тебя с собой на битву с султаном воздуха». «Упирался, но взял!» «Но в жерло вулкана я опускался один, и ты не напрашивалась. Почему?» «Потому что я бы там не выжила», — сердито ответила Вон. «Ты и сам там чуть не...» «Вот! А теперь подумай, почему я не беру тебя в каф?» «Святой Креол, возможно, тогда я мог бы сопровождать тебя», — предложил лорд Гвидеон. Он все никак не решался спросить, предназначен ли этот разговор для чужих ушей или нет. Потому что если не предназначен, то он, лорд Гвидеон, совершенно зря стоит так близко. «В свое время я бывал во льдах Южного материка, поднимался на самые крутые пики Арган, странствовал под джунглем Великого княжества Хи». «Не пойдет», — отказался креол. «На вашем Каабаре нет ничего похожего на каф. Вот на земле или на Араре есть, но тоже всего лишь жалкое подобие. Все, ученица, разговор окончен. И потом ты понадобишься здесь». «Это зачем?» «А что, вы собирались просто сидеть, сложа руки и ждать, пока я вернусь?» — холодно прищурился маг. «Вам я поручаю закончить то, что мы начали. Выкрасть последнюю принцессу Ларии. Справитесь?» «Командир, не сомневайся! Я столько всяких девок накрал!» — осклабился Логмир. «Ой-ой-ой! Просто не пыли в пустыне ногами! Да я к султану Череквера раз 20 в гарем забирался, а стража ни хаба не заметила!» Креол скептически усмехнулся. Но потом он смерил свое маленькое войско взглядом и явно остался доволен. Лорд Гвидеон, генерал Ордена Серебряных Рыцарей, лучший из бойцов Каабара. Логмир Двурукий, победитель Султана Огня, лучший из бойцов Закатона. Индрак Молот, сын вождя клана Огненной Горы, лучший из бойцов Девкацы. Все опытные, все умелые, все отлично вооружены. Ванесса Ли самое слабое звено, но за последние полгода она доказала, что тоже при случае не ударит в грязь лицом. К тому же он, креол, снабдил ее парой-тройкой полезных штуковин. «Решено!» Кивнул маг, высыпая на камень врат какой-то порошок. «Пока я буду вытаскивать это ничтожное одноглазое существо, вы летите к Ставарафу. Запомните, если Аптамирон включен, Коцебу не обнаружит никто». «Никто!» «На нем вы в безопасности. Ни один серый его не увидит. Поэтому надолго его не покидайте. Но и на месте не стойте, меня не ждите, я вас догоню. Закончите с принцессой сразу в Рокуш, прямо в столицу. Там и встретимся. Еще что-нибудь непонятно?» «Пусть великий шаман не страшится. Индрак сделает все, что сможет», — пророкотал Девкаци. «Надеюсь. Ладно, мне пора. Времени очень мало. Может так получиться, что его уже казнили. Ладно, откройся портал». В воздухе вспыхнула ослепительно бело-голубая арка. Поскольку на сей раз креол отсоединил камень врат от Коцебу, портал получился маленьким, ровно на одного человека. «Держи!» — все еще сердито сунула ему термос Ванесса. «Это что?» «Кофе горячий!» Креол устало вздохнул. «Ученица, ты хоть что-нибудь помнишь о климате в кафе? Дай мне лучше чего-нибудь холодного!» «Держи, командир!» Сунул ему бутылку ледяного пива, Логмир. «Прямо из той белой штуковины с морозом!» «А ты закрыл?» Уставилась на него Ванесса и тут же помчалась проверять. Логмир еще ни разу не закрывал за собой холодильник. Хорошо, что она поставила в уборных биотуалеты, а то он и воду наверняка не спускал бы. «Стой!» Окликнул ее Креол. «Что?» «Подойди!» Лот Гвайдеон и Индрак деликатно отвернулись. Логмир тоже. Паладин и Девкатцы сдавили его плечами, чтобы бесстыжий шкримец не пялился, куда не просят. Прощание слегка затягивалось. Наконец послышался еле слышный хлопок закрывшегося портала, и троица бойцов одновременно развернулась. «Что?» – огрызнулась красная от смущения Ванесса, усердно отворачивая глаза. «Да ничего!» – ухмыльнулся Логмир. «Только ты это, подруга, пуговичку-то на корсаже застегни, а то неаккуратно как-то. Эй, командир, удачи!» Но креол этого уже не слышал. В это самое мгновение он упал на раскаленный песок кафа, приземлившись прямо лицом. Портал вывел его на макушку высокого бархана, и первый же шаг привел к продолжительному кувырканию меж дюн. «Так, ну и что тут у нас?» — спросил сам себя Креол, выпрямляясь во весь рост и сплевывая песок. «Раб, подай мне... ах, да!» Маг начал сразу с двух вещей. Во-первых, наложил на себя заранее заготовленное заклинание зимнего дыхания и сразу облегченно вздохнул. Во-вторых, открыл бутылку с пивом и одним махом высосал сразу половину. В кафе очень жарко. Допив ледяное пиво и выкинув бутылку за бархан, Креол огляделся по сторонам. Увиденное не привело его в приятное расположение духа. Прямо над головой висел распухший огненный шар – Эль-Шатра, одно из солнц Кафа. Второе – Эль-Бахра, чуть поменьше и не такое горячее, вставало из-за горизонта. Третьего же – Эль-Тифужда – пока что видно не было. В Кафе почти никогда не бывает ночи. Небосвод всегда украшает хотя бы одно из трех пышущих жаром солнц. Если бы не зимнее дыхание, Креол уже покрылся бы потом с головы до ног. Даже охлаждающий плащ не справлялся с этим пеклом. Обычному человеку не выжить в Великом Нефузе. Кошмарной раскаленной пустыне, занимающей больше половины этого мира. Сейчас-то еще сравнительно прохладно, всего лишь 80 градусов по Цельсию. А вот когда становится по-настоящему жарко, у человека начинает закипать кровь в венах. Маг на несколько секунд задумался. Он понятия не имел, в какую часть Великого Нефуда его занесло, и как далеко до Вабара, города, в котором расположен дворец великого хана джиннов. И он усиленно старался не смотреть на горизонт. То, что там творилось, для человеческих глаз выглядело настоящей фантасмагорией. Каф устроен по совершенно иным принципам, чем наша Земля, и вся физика на нем шиворот на выворот. Куда ни глянь, всюду сплошной песок. Настоящий океан песка, лениво колышущийся под набегающими ветрами. Ни кустика, ни былинки и ни единого живого существа. Сделав несколько шагов, Креол обернулся. Его следы успели стереться. Много лет назад он уже посещал Каф, причем дважды. Но тогда с ним был Хубаксис, уроженец этого мира, свободно в нем ориентирующийся. Джин никогда не заблудится в пустыне, это его родной дом. Но сейчас Хубаксиса не было. Перед Креолом стояли две насущные задачи. Первая – определить, в какую сторону двигаться. Вторая – найти способ двигаться быстро. Немного поразмыслив, он нашел решение обеих задач сразу. Маг вытащил из пространственной складки посох и установил его перед собой. Проделав несколько пассов, Креол вызвал в обсидиановом шаре разноцветные сполохи. Из посоха начали сходить флюиды. Сначала красные, потом голубые, похожие на электрические искры. И, наконец, они сформировались в определенную форму. Форму глиняного кувшина, наполовину засыпанного песком. «Неплохо», – задумчиво погладил подбородок Креол. «Где?» Флюиды перестроились, приняв форму указующей руки. «Неплохо», – вторично кивнул маг, рассеивая заклинание. Он перехватил посох поудобнее и неторопливо зашагал в подсказанном направлении. Кроме защитной магии, Креол еще и прикрыл голову белым платком – куфией. Эль-Шатра палила так немилосердно, что даже зимнее дыхание справлялось с трудом. Идти было трудно и неудобно. Жаркий суховей нес песчаные потоки, на каждом шагу Креол проваливался в песок по щиколотку. На горизонте то и дело появлялись миражи. Физика Кафа такова, что подобные иллюзии здесь не редкость, а самое что ни на есть норма. Пару раз Креол обходил зыбучие пески. Великий Нефуд ими весьма изобилует. Дышать было тяжело, мелкая пыль забивалась в глаза, скрипела на зубах. Впрочем, Креол редко обращал внимание на подобные раздражающие мелочи. Когда он работал, его не беспокоили ни голод, ни жажда, ни жара, ни мороз, ни боль. Вообще ничего. Впереди цель. А тело – это всего лишь сосуд плоти, его потребности не имеют значения, ими вполне можно пренебречь. Поднявшись на очередной бархан, маг слегка притормозил, прикладывая ладонь ко лбу. Вдалеке виднелось десятка два крохотных точек, похожих на журавлиный клин. Казалось, что это просто птицы, но Креол при виде их злобно выругался и активировал доспех Ану. Он слишком хорошо помнил, что такое Анка – ужасные птицы, родственные фениксам и симургам. Но в отличие от оных, бесконечно враждебные людям. Когда-то они водились и на земле, но пророк Ханзала уничтожил всех без остатка. Правда, об этом Креол пока что не знал. Это произошло уже после его временной смерти. «Пролетайте мимо!» – гаркнул он, указывая посохом на хищно-клекочущих созданий, похожих на ярко-оранжевых орлов с кривыми клювами. «Здесь вам поживы нет!» Анки с ним согласились. Они только смерили Креола злобными взглядами, но напасть не решились. Эти создания совсем не глупы и понимают, когда лучше держаться подальше. Спустя полчаса Креол наконец добрался до того, что увидел в посохе. глиняного кувшина, наполовину утонувшего в песке. Маг присел на корточки и постучал по горлышку. В кувшине что-то заворочилось, послышалась приглушенная ругань, но этим все ограничилось. Крёл задумчиво погладил подбородок и постучал еще раз. «Не мешай мне, я сплю», — огрызнулись оттуда. Маг тяжело вздохнул. Он выпрямился во весь рост, выдернул из воздуха посох и от души шарахнул набалдашником по кувшину. Непрочная глина разлетелась на осколочки, и на песок упал крошечный уродец, похожий на обезьянку. Однако он недолго оставался крошечным. Существо бросило бешеный взгляд на Креола и начало стремительно расти. Несколько секунд, и вот перед магом уже возвышается великан в 7 человеческих ростов. Бурокожий, уродливый, густо покрытый шерстью, с ушами-лопухами, кривыми зубами-саблями и почти обнаженный, только набедренная повязка, едва прикрывающая ягодицы. «Жалкий смертный!» — гневно прогудел гигант. «Ты разбудил меня! Меня! Великого Кутруба! Теперь ты умрешь!» Его ножище силой ударило по Креолу, но маг стоял недвижимо, даже лениво зевнул. Доспех Анну мигнул, образовывая еле заметный купол вокруг хозяина, и нога Кутруба остановилась в воздухе. Он со всей мочи давил, пытаясь проломить магическую защиту, но безуспешно. «Так ты волшебник!» – грозно осведомился Кутруб. «Что ж, тебя это не спасет, жалкий смерть!» Он не договорил. Креол резко выбросил руки, хлеща великана сразу 2 молниями. Кутруб взвыл от боли. Запахло паленой шерстью. Он бешено зарычал, размахнулся и ударил по магическому куполу. Еще, еще, еще и еще раз. Креол даже не почесался. Участок пустыни превратился в световое шоу. Шумерский архимаг швырял в огромного Кутруба целые пригоршни молний, огней и прочих заклинаний. А тот исступленно молотил по защитному полю, все надеясь, что очередной удар его проломит. Разумеется, тщетно. Доспех Ану совершенно непригоден против магических или дистанционных ударов, да и от оружия он не защитит. Но когда дело касается обороны от кулаков и когтей, ничего лучше не придумаешь, как ни старайся. Непрекращающаяся боль, наконец, заставила Кутруба отступить. Эти джинны земли чрезвычайно выносливы, но всякой выносливости есть предел. Он бешено заревел, сделал шаг назад, еще, еще и, наконец, взмыл воздух. 12-метровый великан воспарил так легко, словно не весил ни грамма. «А ну-ка, обожди немного!» — крикнул ему вслед Креол, сбрасывая защиту. «Я с тобой еще не закончил!» Маг вырвал у себя пучок волос, скривившись от резкой боли, швырнул их в воздух и воскликнул. «Изменись!» Каждый волосок в мгновение ока обратился точно таким же Креолом, с точно таким же посохом. 40 зеркальных двойников одновременно рявкнули «Чрево Тиамат!» Одновременно воздели посохи и одновременно взметнулись в небеса, бросаясь в погоню за Кутрубом. Несколько секунд, и они с легкостью его нагнали. Кутруб зарычал еще громче, махая ручищами в бесплодных попытках задеть кого-нибудь из множества креолов. Но они увертывались от его неуклюжих лап, одновременно успевая дубасить противника посохами. Порой то один, то другой все же попадал под удар и рассыпался миллионами искр. А на песок падал длинный черный волос. Но джинну земли тоже приходилось несладко. Удары посохов не слишком вредили ему, каждый по отдельности. Однако их было так много, и лупили они так часто, что Кутруб чувствовал себя попавшим под частый град. Плюс один из двойников не был двойником, и его посох жалился особенно больно. Не в силах одолеть такое множество креолов, великан набрал побольше воздуха в грудь и изо всех сил дунул. Ветер неимоверной силы разметал двойников в разные стороны, и они завертелись в воздухе, как пушинки. Даже оригинал на миг опешил. Он приземлился на землю и выставил посох вверх, подобно громоотводу. То же самое сделали и все двойники. У Кутруба забегали глаза. Он изо всех сил пытался понять, какой из них настоящий. Если бы он немного пригляделся, то заметил бы различие. В отличие от настоящего креола, зеркальные копии держали посохи левой рукой. Но приглядеться ему не дали. Толчок, разворот, и вот из 30 черных посохов вырываются 30 черных лучей. Кутруб забился, не в силах выдержать черную смерть, ужасное заклятие, буквально выбивающее из любого существа жизнь. Настоящим был только один луч, но он по-прежнему никак не мог определить, какой. И у него было всего несколько мгновений, чтобы принять решение. «Довольно, довольно!» – взмолился Кутруб, опускаясь на землю и преклоняя колени. «Ты одолел меня, волшебник! Одолел в честной драке! Что ты повелишь мне? Говори, я исполню все!» «Для начала твое имя!» Потребовал Креол, опуская посох. Уцелевшие двойники втянулись в него, как маленькие капли сбегаются в одну большую. «Я Марузух, шейх пустынных кутрубов», – устало ответил великан, не решаясь выпрямиться. «Последние 2 года я мирно дремал в этом кувшине. Зачем тебе понадобилось прерывать столь сладостный сон?» «В какой стороне Вабар?» «Вабар?» – удивился Марузух. «Ты в самом деле смел, волшебник! Неужели ты решил заглянуть в гости к самому хану? Это неосмотрительно, как бы тебе не пришлось окончить свои дни в образе шелудивого мула!» «Ты слишком умен для кутруба», – презрительно усмехнулся Креол. «Я архимаг порождения Кафа. Великий хан примет меня. А если нет, ну что ж, тем хуже для него». «Так какой, говоришь, стороне, Вабар?» «Я еще не говорил. Он в той стороне», – вытянул огромную лапищу кутруб. Креол медленно кивнул. В принципе, он вовсе не нуждался в этой справке. Черный обсидиан Фраи указал ему путь к этому кутрубу, и он же мог без труда указать дорогу к Вабару. После того, как посох поглотил ифрита Абделя, все его знания оказались в распоряжении Креола. Но кутруб был нужен ему отнюдь не для того, чтобы просто ткнуть пальцем в нужном направлении. «Хорошо, что ты это знаешь», – удовлетворенно произнес маг. «Очень хорошо. Ну-ка, нагнись». «Зачем?» «Нагнись, нагнись». Кутруб слегка нагнулся, по-прежнему подозрительно зыркая в сторону Креола. «Ниже!» – потребовал маг. «Так мне неудобно!» «О, волшебник, пощади!» – бухнулся на колени Мурзу. «Делай, что хочешь! Приказывай, что угодно! Но избавь меня от столь примерской участи!» «Какой участи?» – не понял Креол. А потом до него дошло, что этот мохнатый великан подумал. Он молниеносно почернел лицом, поднял посох и от души врезал кутрубу по хребтине. «Креол Урский! Никогда! Никогда! Никогда не был садомитом!» – бешено шипел он, колотя пленника. «Нагибайся, червь, или клянусь небесами, сотворенными Ану, я превращу тебя в прах!» «Повинуюсь, десница судьбы!» – уныло встал на четвереньки кутруб. Ему не было больно, но он весь трясся от страха, понимая, что его жизнь полностью в руках архимага. Креол, важно и чинно, взошел сначала на голень великана, а потом оттуда вскарабкался ему на спину. Марузух поскуливал от боли. Разъяренный маг преспокойно пользовался для опоры посохом, и адамантовый наконечник оставлял в ногах и спине кутруба глубокие раны. Этим отверстием суждено сохраниться навсегда. Никакая магия не поможет исцелить увечья, нанесенные погибелью богов. Только природные способности к регенерации помогли бы. Ногти и волосы, отстриженные адамантом, отрастают, как ни в чем не бывало. «Что ты там делаешь, волшебник?» – тревожно спросил Марузух, ощущая, как Креол шествует к голове. «Усаживаюсь», – коротко ответил маг и в самом деле садясь к кутрубу на шею. «Поднимайся». Марузух нерешительно выпрямился. Очень медленно и осторожно. Он сильно подозревал, что если попытается стряхнуть наездника, тот пронзит его посохом насквозь. Правильно подозревал. «А теперь неси меня к Вабару», – приказал Креол. «Я не могу! Ауи!» «Быстро!» – холодно сказал Креол, еще раз ударяя посохом. Кутруб взвыл от боли. Обсидиановая клюка обожгла его, словно горящая головня. Больше он не смел возражать. Джин-великан выпрямился во весь рост, бережно придерживая мага за подошвы. «Удобно ли тебе, о десница судьбы?» – почтительно спросил он. «Удобно. Вперед!» Марузух сделал шаг, потом еще, еще и, наконец, перешел на бег. Босоногий, мохнатый, он поднимал тучи песка, словно по пустыне мчался беспощадный Самум. Несколько секунд, и вот кутруб уже взмыл воздух, вытянув руки перед собой. Уродливый великан парил в поднебесье легко, словно перышко, с огромной скоростью несясь ко дворцу великого хана. «Как долго ты будешь лететь?» – крикнул Креол, с трудом перекрывая шум ветра. «Не менее земного дня, о покоряющий мрак!» – прогремел Марузух. «Вабар находится в великом оазисе Кабират. Это очень, очень далеко». «Что? Разве он не в оазисе слоновой кости, что близ Хидрамы?» «Так было 1000 лет назад. Но с тех пор, как великим ханом на краткое время стал Сулайман ибн Дауд, мир с ними обоими, благословенный Вабар был перенесен к вратам, соединяющим наш мир и Ирам Зат-Ал-Имат. После смерти великого Сулаймана врата закрылись, но Вабар так остался на новом месте. Откуда ты явился, волшебник, что не знаешь о столь древних событиях?» «Я кое-что пропустил», — уклончиво ответил Креол. «Расскажи мне обо всем, что знаешь». «О, перст Рока! Если я стану рассказывать обо всем, что знаю, это займет многие века!» – рассмеялся кутруб. «Расскажи только о Сулаймане!» – не стал настаивать маг. Марузух охотно подчинился. Шейх пустынных кутрубов любил поговорить. Несколько часов он без устали рассказывал древние истории. О том, как великий Сулайман стал царем всех джиннов, покорив их силой своего перстня. О том, как однажды этим перстнем завладел ужасный шайтан Сахар – на 40 дней заняв место Сулеймана, о том, как джинны по велению Сулеймана построили великое множество городов и дворцов, в том числе легендарную Пальмиру, о том, как Сулейман умер и как его труп еще много дней стоял неподвижно, опираясь на посох. Никто не решался нарушить раздумья великого мудреца. Лишь когда червь проел этот посох, тело Сулеймана упало на землю, и все узнали, что он мертв. Под летящим великаном проносились только барханы, лишь изредка попадалось какое-нибудь строение или живое существо. Один раз мимо промелькнул великолепный белокаменный дворец, жилище какого-то джинна Фанфарона. Эти существа вполне могут жить где угодно. Они свободно меняют размер, любят баловаться с пространственной магией и запросто могут разместить небольшой город в крошечной коробочке. Тем не менее, джинны обожают выставлять на показ богатство и могущество. Постепенно Креол задремал, на лету, не обращая внимания на свист ветра и бормотание кутруба. И во сне он мысленно перенесся в далекое прошлое, в глубины воспоминаний, когда он точно так же ехал на спине.